Любажина сердце замерло от недоброго предчувствия. Она хотела посмотреть, как поведет себя Федосья с Максимом, но ей неловко было обнаруживать свое любопытство. Она мысленно сказала самой себе, что не к лицу у боярыни приглядываться к одной из своих служанок. Между тем подозрения молодой княгини не были напрасными. Федосья жила в доме на правах хозяйской любимицы и, словно одалиска в восточном гареме, служила не для домашней работы, а для любовных утех. Едва князь вошел в опочивальню, как Федосья проскользнула вслед за ним. Он оглянулся на свою сельскую повелику, и она ответила ему томным, влекущим взглядом, слегка приоткрыв уста, словно призывая к поцелую. Опустив с плеч большой темный платок, Федосья показала, что на ней нет ничего, кроме легкой рубашки. Одним движением она распустила слабо заплетенную косу, и тяжелые темно-русые волосы рассыпались по ее полным плечам. Уверенная в своей соблазнительности, Федосья плавно приблизилась к Максиму, обняла его и сладко проворковала. «Что, мой князь, вторую ночь собираешься спать один? Не жалует тебя княгиня своими ласками? Так, может, я утешу?» «Может, и утешишь», — сказал Максим, крепко сжав ей ягодицы. «Для чего ж ты мне еще нужна?» «А боярыня-княгиня, небось, врет тебе, что у нее крови?» — спросила немного уязвленная Федосья. «Почему врет?» Максим слегка отстранил любовницу, чтобы увидеть ее глаза, которые в вечернем полумраке блестели особенно лукаво. «Ты что-нибудь знаешь о ней?» «Чтобы я знала о твоей жене больше, чем ты?» — усмехнулась Федосья. «Нет, ничего не знаю, но догадка у меня есть». «Какая догадка?» «Простая. Ежели такого молодца, как ты, она отталкивает, то значит, любит другого. Вот ты, мой свет, уедешь, а твоя княгиня?» «Что?» — Максим тряхнул Федосью за плечи, и она слабо вскрикнула. «Да как ты смеешь такое говорить?» «Я ничего, князь, я глупая баба. Просто подумала, что так тебя любить, как я, никто не будет. Вот сколько бы ты ни уезжал, я лишь о тебе думаю. И ты ко мне возвращаешься». Не давая Максиму опомниться, Федосья прилипла к его губам жарким поцелуем. А он, отвечая на ее ласки, вдруг подумал, что она может оказаться права, и у боярышни Поливановой действительно кто-то был до замужества, если не в постели, так в сердце. Допущение, что собственная жена предпочитает ему другого, показалось Максиму настолько оскорбительным, что он с яростной, почти ожесточенной страстью накинулся на Федосью и, сорвав с нее рубашку, потащил в постель. У него даже не мелькнула мысль, что как раз в этот миг за дверью стоит Любаша. А между тем она, отослав из своей спальни служанок, выглянула в коридор и успела заметить, как Федосья скользнула в комнату князя. Несколько минут Любаша мучилась и колебалась, не зная, как поступить, а потом, накинув на плечи длинную шаль и взяв в руки медный кувшин, словно направляясь в кладовую за напитком, вышла из спальни. Федосья, уверенная в своем праве на Максима, даже не потрудилась плотно закрыть за собой дверь. И Любаша, остановившись в полумраке коридора, услышала приглушенные стоны и скрип кровати. Девушка вся похолодела от ужаса и унижения. Теперь уж она не сомневалась, что там, за дверью, повенчанный с ней боярин делит ложе с распутной служанкой. Между тем боярин, уже готовый кинуться в омут греха, вдруг почувствовал странное охлаждение. Словно кто-то сначала толкнул его в грудь, а потом окатил ушатом ледяной воды. Приподнявшись на локтях, он взглянул на распростертую перед ним любовницу и с тоской подумал: «Не та, не та». «Что ты, сокол мой?» — жарко выдохнула Федосья, обхватив его за шею. Но Максим отстранил ее и, дотянувшись до кружки с холодной водой, принялся не столько пить, сколько обливать свою голую грудь, желая поскорее погасить остатки вожделения. Федосья, еще не подозревая, что князь передумал оставлять ее у себя на ночь, протянула к нему руки и обольстительно улыбнулась. Но вместо того, чтобы кинуться в объятия любовницы, он вдруг спросил ее: «А ты не запечалилась, когда узнала, что я женюсь? Не подумала, что теперь отошлю тебя из раздолья?» «Нет», — заявила Федосья, продолжая улыбаться. «Ты же, слава богу, не на Ульяне Галтеевой женился. Той бы я побоялась, А это мне не опасно.